Ну а что касается новых линий, на которые Каупервуд мог бы получить концессию, то, к примеру, сказать, был такой проект у одного лондонца, некоего Эббингтона Скэра. Он получил подряд на постройку подземной линии от Бейкер-стрит до вокзала Ватерлоу. Но вот прошло уже около полутора лет, и ничего так и не сделано. Ходят слухи, что районная тоже собирается строить новые ветки. Да, как видно, ни там, ни здесь нет капитала. «И я так полагаю», — заключил Клорфейн, «что если Каупервуд действительно захочет получить Черинг-Кросс, он сможет этого добиться без особого труда». Электротранспортная компания уже 2 года назад отказалась финансировать это дело. Подряд перешел в руки к этим инженерам, но, насколько мне известно, у них, кроме вот этих переговоров с Каупервудом, никаких других видов или возможностей нет и не было. Да ведь они, в сущности говоря, даже и не специалисты по транспорту, и если им не посчастливится найти подходящего человека, да с таким капиталом, как у Каупервуда, сомневаюсь, чтобы они когда-нибудь вообще смогли это осилить. «Так что на этот счет можно пока не беспокоиться», — заметил Джеркинс. «Да, я полагаю, что так», — важно подтвердил Клорфейн. «Но, пожалуй, нам следовало бы связаться кое с кем из акционеров, которые владеют 2 главными кольцевыми линиями, районной и Метрополитен, или потолковать со здешними банкирами на Треднидл-стрит. Может, у них что-нибудь и удастся выведать. Вы знаете Кроушоу, фирму Кроушоу и Воукс? Они пытались раздобыть денег для Грифса и Хэншоу с тех самых пор, как те получили подряд. Но так, разумеется, ничего из этого и не вышло. Так же, как и у электротранспортной компании ничего не вышло еще до них. Слишком им много требуется». «Электротранспортный?» — переспросил Джеркинс. «Это та самая компания, которая первой получила концессию на эту линию. А что там за публика?» Клорфейн, сразу оживившись, стал припоминать все, что он слышал и знал об этой компании. Это было далеко не все, что успел разнюхать Сиппинс, но, тем не менее, оказалось весьма интересным для обоих. Из недр своей памяти Клорфейн вытаскивал имена Стейн, Райдер, Баллок и Джонсон. Главную роль играли Джонсон и Стейн. Они первые выдвинули проект линии Черинг-Кросс в Хэмпстед. Стейн – крупный акционер в компаниях «Районная» и «Сити Южный Лондон», был из английских аристократов. Джонсон, поверенный Стейна и вместе с тем юрисконсульт «Районный» и «Метрополитен», входил пайщиком в ту и в другую компании. «А почему бы нам не попытаться потолковать с этим Джонсоном?» – спросил Джеркинс, который после взбучки, полученной от Каупервуда, старался теперь вытянуть из Клорфейна все, что можно. «Такой человек должен быть хорошо осведомлен».